Товарищи. Пол в прихожей усеян битой посудой, бесшумно не пройдешь. За кухней, где вперемешку валяются кастрюли и полки, коридор, занесенный сугробами пепла. Перевернутый стул, впереди лестница. Если девушка не ушла за последние несколько минут, она должна быть на верхнем этаже у передатчика. С вещмешком за спиной, держа винтовку двумя руками, Вернер начинает подъем. На каждой площадке тьма заливает ему глаза. Под ногами возникают и пропадают пятна. Вся лестница забросана книгами, бумагами, веревками, бутылками и, кажется, частями старинных кукольных домиков. Второй этаж, третий, четвертый, пятый, везде одинаково. Вернер не знает, много ли шума он производит и насколько это существенно. На шестом этаже лестница вроде бы заканчивается. На площадке три полуоткрытых двери. Слева, впереди, справа. Вернер, держа винтовку, заходит в правую. Он ждет ружейных вспышек, оскаленных демонов, но все тихо. Свет из открытого окна заряет продавленную кровать. Девичье платье в открытом шкафу. Вдоль плинтуса разложены сотни каких-то комочков. Галька. В углу два наполовину полных ведра, наверное, с водой. Неужели он опоздал? Вернер прислоняет винтовку Фолькхаймера к кровати, берет ведро и выпивает один глоток, второй. В окне, далеко за соседними домами, за крепостной стеной, возникает и гаснет огонек. Качается на волнах судно. Голос за спиной говорит: «Ага». Вернер оборачивается. Перед ним немецкий унтер-офицер в полевой форме. Пять нашивок и три ромба, фельдфебель. Бледный, избитый, худой как смерть, фельдфебель неверным шагом подходит к постели. Правая сторона шеи странно выпирает из тесного воротника. «Не советую мешать морфий с божоле», — говорит он. Жилка у него на виске пульсирует. «Я видел вас», — говорит Вернер, — «перед булочной, с газетой». «И я тебя видел, малыш рядовой». В его голосе слышна уверенность, что они товарищи. Сообщники в преступлении. Что оба пришли сюда за одним и тем же. За спиной фельдфебеля невозможное. Пламя. Занавеска в комнате по другую сторону лестничной площадки горит. Языки огня уже лижут потолок. Фельдфебель запускает палец за воротник, оттягивает. Лицо тощее, зубы торчат. Он садится на кровать. Звездный свет поблескивает на дуле пистолета. В ногах кровати на низком столе едва различается деревянный макет города. Это Сен-Мало? Вернер смотрит то на макет, то на горящую занавеску, то на винтовку Фолькхаймера, прислоненную к кровати. Унтер-офицер наклоняется вперед и нависает над миниатюрным городом, словно измученная горгулья. По лестничной площадке змеятся первые струйки дыма. «Занавеска, господин фельдфебель, она в огне». «Прекращение огня назначено на полдень, по крайней мере, так говорят», — глухо произносит фон Румпель. «Спешить некуда. Времени больше, чем достаточно». Он пробегается пальцами одной руки по миниатюрной улице. «Нам нужно одно и то же, рядовой, но лишь один это получит, и только я знаю, где оно. Тебе нужно решить непростую задачку. Там оно, там или там?» Он трет одной рукой о другую, ложится на кровать и направляет пистолет к потолку. «Или там?» В комнате напротив горящая занавеска падает с карниза. «Может быть, она погаснет?» — думает Вернер. «Может быть, она погаснет сама собой?» Вернер вспоминает людей в подсолнухах и сотни других. Каждый лежал в лачуге, в грузовике или в бункере с таким лицом, будто только что услышал мелодию знакомой песенки. Между бровями морщина, рот открыт. Выражение словно говорит: «Уже? Так рано?» Однако разве не с каждым это случается чересчур рано? На площадке дрожат отзвуки пламени. Все так же лежа, фельдфебель берет пистолет двумя руками, открывает и закрывает патронник. «Пей еще!» — он указывает на ведро у Вернера в руках. «Я вижу, как сильно ты хочешь пить. Поверь, я туда не мочился». Вернер ставит ведро. Фельдфебель поводит головой взад-вперед, как будто у него затекла шея. Затем направляет пистолет Вернеру в грудь. Со стороны горящей занавески доносится приглушенный стук. Что-то ударяется о перекладины лестницы и падает на пол. Фельдфебель поворачивает голову, дуло пистолета опускается. Вернер хватает винтовку Фолькхаймера. «Всю жизнь ты ждешь, и вот миг наступил. Готов ли ты?»